стоя в стороне от толпы. Он будет глядеть прямо в камеру глазами гоблина или рассматривать лица толпы в поисках другого, такого же, как он. Конец книги. Май 2008 года. Читала Татьяна Телегина.